Глава 11. Аукцион. Хомба. Хрупкий решил разыграть какой-то странный и дикий спектакль. Он позвал меня на тусовочку со своей милой в кафе. Поскольку мне было паршиво идти одному, я позвал Лену. Лена ответила, что подумает. Я очень нетерпелив, поэтому я тут же позвал ее подругу Веру. Вера тоже ответила, что определится позже. Вера была продавщицей, как и Маша, сбагрившая меня от себя к Лене. После ебли с Леной Вера сама начала мне писать. Как выяснилось позже, Лена ей просто что-то рассказала, причем сильно приврала, видимо, стремясь не так одиноко и упадочно выглядеть среди подружек. Потому я счел уместным ее позвать. В общем, случилось так, что я пришел на встречу сразу с двумя девушками, чего мой кошелек мне простить не мог. Потому мы с Хрупким договорились, что платит он, якобы по своей воле, исключительной щедрости. Мы играли в Элиас или в Активити, в какую-то такую херню, в которой обычно играют люди, объединенные безысходностью времени и места действия. Все делали вид, что им весело. Мила смеялась над моими шутками. Хрупкий подыгрывал, но ревновал. Вера и Лена ждали разрешения странной ситуации, в которую сами себя поставили. Друг от друга они заранее знали, что я позвал обеих. В общем, пиздодеятельное и бессмысленное собрание, которое вскоре пришло к публичной ссоре Милы и Хрупкого. Нет, конечно, Хрупкий имел остатки достоинства и срался в сторонке, выйдя покурить. Правда, он не учел, что курят все. Эта ссора пришлась мне не кстати. Вера и Лена глядели друг на друга, потом на выясняющих отношения Хрупкого и Милу. Я приобнимал Лену, но, увидев взгляды черноглазой маленькой Веры, перестал. Вера выигрывала у Лены по большинству статей. Я сдался и покинул перекур первым. За мной отправилась Мила. Мы умывались в соседних умывальниках, пока я не понял, что Мила заглянула не в тот туалет. Когда я поднял влажное лицо и спросил, зачем тут, в женском туалете, писсуары, Мила захохотала. И в этот момент вошел Хрупкий. Его лицо стало каменным. Он просто хотел сортир, а тут его баба угорает над шутками другого парня. Хрупкий совершил кувырок внутри себя, чтобы не ебнуть кому-то из нас. Горжусь им до сих пор, с его-то характером и справиться. Браво! Мила вышла, я молча отлил. Хрупкий заперся в кабинке. Скорее всего, его перекосило так, что только четыре стены могли вынести это зрелище. Подходя к столику, я вспомнил, насколько неловко было с Верой и Леной. Лена наклонилась ко мне. Мы хотим втроем. Члену прилило столько крови, что сознание начало покидать мою неподготовленную голову. «Да-да? Нет-нет?» — пытала Лена. «А что, если нет?» «Тогда ты домой один». Не оставили вариантов. Их предложение меня удивило, если учитывать то, как я тогда выглядел. 175, очень худой, одет как попало, длинные, месяц нечесанные, сбившиеся клочьями волосы, желтые, ужасные зубы. Жених хоть куда, если хоть куда, это на женскую зону, к истосковавшимся по любви после 5 лет отсидки девочкам лет 40. Ебался я тоже, прямо скажем, посредственно. Поэтому в голове у меня был один вопрос. Насколько это розыгрыш и почему Лена, с которой у нас все было неплохо, я же позвонил, позвал, решила меня так разыграть. Ночь прошла спорно. Да что я вру, хуёво она прошла. Секс с двумя девушками – это как погоня. Одна-вторая. Ты уже не думаешь о фантазиях, как это должно быть, что там бывает в порно? Нет. Тут тебя не будут ублажать, тут надо работать, чтобы не опозориться. Честно. Я и с одной-то не очень всегда справляюсь, а тут две. Гиперответственность подавляла само желание. Чудовищная гонка согнала 7 потов, а уставший член разогрелся, как тормозная колодка в машине дрифтера. Немного выправляли мои ужасные метания сами девочки, которые как раз договорились между собой получить удовольствие. Надеюсь, им это удалось, потому что я после ощущал только усталость, неловкость и опустошенность. Я курил, смотрел на церковь и думал, какой же это пиздец. Так заебаться от жизни, что уже и секс втроем не приносит новых впечатлений и удовольствия. Девочки, видимо, поняли, что у меня случился травматичный опыт, и позвали меня на концерт аукциона через день. У них был лишний билет. Днем мы с Хрупким едем в машине Абрамса на поиск. Хрупкий не настроен разговаривать, поэтому я болтаю с Абрамсом. Нас ждет Смоленская область, но на сей раз бабуля в лесу. Естественно, без мобильного телефона, а значит и без связи. Бабка в лесу уже 3 дня. Заявители не сразу о нас узнали. Это в порядке вещей для начального периода существования отряда. Также в порядке вещей для первого горячего и насыщенного сезона на поиске у нас новый координатор. Как на войне, с увеличением числа поисков отряду требовались новые командиры, которых ковали из всего, что на первый взгляд подавало надежду. Поскольку никаких проверок и обучений не было, порой координаторов ковали из настоящего дерьма, а дерьмо, как известно, не лучший материал для ковки. Таким дерьмом был и Куб. Во-первых, он выскочка, такой же, как я, только постарше и нескромный. Во-вторых, он играл в энкаунтер, а я искренне презираю людей, которые занимаются бесцельными городскими квестами. Взрослые дяди и тети носятся по городу, разгадывают загадки для пятиклассников, рисуют крестики на стенках. Казаки-разбойники для городских ребят, которые не прожили смертельно опасного, то есть нормального детства, с петардами, сплавами на самодельных плотах, песчаными пещерами, стройками и так далее. В-третьих, он обаятелен, а этого я терпеть не могу. Мои способности обаять кого-либо стали ясны уже в первом классе, когда учительница жаловалась матери, что я все время злобно смотрю на нее из-под лобья. Объективно же меня мог, наверное, раздражать его дилетантизм. С одной стороны, дилетантами были все, с другой, не все рвались в координаторы. Я не решался даже заикнуться об этом, а Куб, пришедший в отряд всего пару месяцев назад, брался за поиски, и при этом он распоряжался ресурсом бестолково. Глядя на его карту поисков, можно было подумать, что он рисует шашечную доску. Он закрывал один квадрат прочесом, другой пропускал, брал следующий, и все это не обосновывалось никак. Поэтому я прошу Куба дать мне задачу, которая кажется разумной мне самому. Набираю группу. Шура и две новенькие девушки, и мы идем прочесывать квадрат. Лес тяжелый, такой называют мордохлестом. Почти весь квадрат – заросшее густым березняком поле, добираться до которого пришлось через наваленный в 4 уровня бурелом. Тому, кто не бывал в лесах такого мусорного типа, трудно представить себе, что 100 метров там можно идти полчаса. И это изматывает, как соревнование ниндзя по ящику. Поскольку девочки невысокие, мы долго упражняемся в грёбаной лесной гимнастике, прежде чем добраться до границы квадрата. Идти по густому подросту непросто, прочесывать мучительно, и помогают только кабани и тропы, которых там вдосталь. В какой-то момент мы слышим тихое посапывание и похрюкивание. На островке, за небольшим ручьем под сосной, кабан купается в вырытой яме. Кабаны так и чистятся и балдеют. Расслабленный сикач причуял нас, вскочил и начал приглядываться своими слепыми глазками. Наша четвертая идет справа, там, где мелколесье максимально близко подходит к сикачу. Только я подумал, что сейчас что-то произойдет, как девочка вывалилась из кустов и закричала, указывая рукой направление. «Туда?» Кабан шарахнулся от нее прямо на другую девочку. Та с криком ломанулась в чащу. Первая, повинуясь инстинкту, тоже бросилась обратно. «Стоп!» – ору я, но уже поздно. Тем временем кабан вынырнул из кустов и убежал в другую сторону. «Вернитесь!» – кричу им вдогонку. «Иди сюда, сюда, она тут!» – слышу в ответ. Бабка лежит прямо между мелколесьем и буреломом. Сознания нет, дыхание есть, просыпаться упорно не хочет. Нужно докричаться в рацию до штаба, то есть Зари. «Лиса 7, Заре!» «Заря в канале. Найдена, жива, предполагаем кому. Нужна помощь транспортировки, примите координаты». «Готовы». По прямой до штаба каких-то 500 метров. До дороги и того меньше, метров 400. Подошедшая группа с мягкими носилками состоит из 3 мужиков и девушки. 8 человек на одну, не очень тяжелую бабулю, невесть каким образом прорвавшуюся через 4-этажный бурелом. Первые 50 метров занимают полчаса. Выдохлись все. За это время успела приехать скорая. Вышедший из нее врач дошел до границы бурелома и отказывается ползти, прыгать дальше. Врач разворачивается, возвращается в машину и уезжает, хотя по прямой от него до нас с носилками метров 200. Скорая не работает в очаге. Это правда. Врачи скорой имеют полное право, например, не подходить к машине, в которой находится зажатый пострадавший, в болевом шоке, истекающий кровью, да какой угодно. Они имеют право смотреть, как он умирает, и спокойно ждать приезда спасателей. Никаких иллюзий насчет скорой у нас и не было, но это все равно злит. Лес ведь не очаг чрезвычайной ситуации. Это просто долбанный лес. Дальше 2 часа упражнений на бревнах. Бабка, которой все не приходит в сознание, дыхание все тише, нервы все меньше. Рваные в клочья треники одной из девочек, новичок, не думала, что бывает такой лес. Серые ее треники на бедре промокнуты кровью, прилипли к телу. Координатор и еще одна группа с Хрупким во главе приходят нам навстречу, чтобы упростить процесс. Нас 13 человек. 13. И это все равно 2 часа кульбитов на 400 метров. Наконец бабка на опушке. Скорая на месте. Дочь бабки, только что примчавшаяся из другого города, человек без лица. «Почему она серая? Почему она не отвечает? Она спит? Она жива?» Тишина в ответ. Никто не знает, что сказать. Скорая уезжает. «Почему она серая?» «Она жива», — наконец говорит Куб. «Больше я ничего сказать не могу. Почему же так долго?» Вечером я успел на концерт. И далеко ли я, и без тоски ли я вижу колья и слышу крылья. Лучше всего я танцую под песню «Роганборн». Раньше у меня была традиция – ходить в оранжевой фетровой шляпе с красной бахромой и плясать под Рогана Борна, которого нет, как и меня в известном смысле, что никого из нас вообще нет здесь и сейчас, потому что все время и пространство все время смещаются и искажаются, и в них нельзя достигнуть статики. Хотя порой кажется, что весь мир вращается, видоизменяется, как лес вокруг носилок бабки, лежащей в коме, и только сами носилки с бабкой – нечто вечное и неизменное. Вера и Лена напиваются и остаются в кабаке после концерта. Я устал, еду домой один. Звоню Хрупкому, зная его приятельство с Кубом и то, что он точно узнает о судьбе найденной. «Слушай, что с бабкой? Больница еще померла». «Ну, бля». Дочь бабки подарила отряду фонарей, рации и чего-то еще. Все это она привезла прямо домой Кубу. Родственники пропавших часто благодарны, даже когда отряд находит тело. Отряд не принимает денег, помощь только оборудованием или иначе, но без кэша.